Глава 24. Первый мой перекус на территории Соединенных Штатов состоял из пиццы пепперони и холодного пива, которые я купил в аэропорту Далласа. Откусил два куска, сделал маленький глоток, потом решил немного посидеть и отдохнуть. Через некоторое время я проснулся, ощущая возле уха полную тарелку с остывшей пиццей. Поднял голову с ресторанного столика, не зная, долго ли был в отключке. Последние 36 часов во время двух перелетов я большую часть времени бодрствовал и засыпал лишь ненадолго. Мне не хотелось давать полиции аэропорта повод думать, будто я пьян или что-то в этом роде, поэтому я закинул рюкзак на плечо и поплелся обратно в Далласский терминал. Опасаясь, что усну, если снова присяду, я 2 часа медленно наматывал круги по аэропорту. Ни в коем случае нельзя было опаздывать на рейс в Колорадо. Каким бы усталым я ни был, но после приземления я быстро пересек международный аэропорт Денвера. Сев в вагон поезда, который должен был доставить меня к месту выдачи багажа, я постепенно пробирался поближе к закрытым дверям, чтобы первым выйти в терминал, как только вагон остановится. Мысль о том, что уже через 10 минут я увижусь с семьей, придавала мне сил. Рюкзак подскакивал у меня на плечах, пока я взбегал по ступенькам эскалатора. Я заметил Гло, Джесс, Ника за долю секунды до того, как они высмотрели меня, поэтому успел подметить, как их лица расплылись в улыбках. Не зная, кому кого надлежит обнять первым, мы сплелись в клубок из 4 человек. 3 пары рук с любовью обнимали меня и хлопали по спине. Я развел обе руки как можно шире, чтобы обнять всех в раз, целуя везде, куда мог дотянуться губами. Я добрался до дома. Было уже почти полночь, когда мы вошли в кухню нашего дома. Я прислонил рюкзак к шкафу и позвал: «Джейк!» Наполовину проснувшись, пес вбежал в комнату, и прошла целая секунда, прежде чем он понял, что я вернулся. Когда сигналы от носа и глаз соединились в его собачьем мозгу, голова его дернулась на пару сантиметров, а черные бархатные уши резко встали. Я опустился на колени и снова позвал его. Он кинулся ко мне и принялся облизывать лицо. Мы все рассмеялись. Перелет через 12 часовых зон – дело достаточно выматывающее. Подобное путешествие на фоне стресса и усталости, накопившейся за последние 2 недели, утомило меня вдвойне. Тем не менее, возвращение домой принесло ощущение безопасности и покоя. Всякий раз, как у Гло и детей выдавалось свободное время, я не отходил от них, стараясь быть в самой гуще семейной жизни. Нам всегда нравилось смотреть хоккей, и наша местная профессиональная команда Colorado Eagles только что вышла в плей-офф. Джесс уехала в свой Денверский университет, так что билеты на матч в субботу 9 мая мы купили для Гло, меня, Ника и его девушки, Джордан Рандаццо. Ледовый дворец заполнили 5200 разгоряченных фанатов и болельщиков команды. Уровень шума и воодушевления зашкаливал, но не для меня. Я как сидел, так и заснул, сжимая в руке пластиковый стаканчик с бесполезной газировкой с кофеином. Мне снилось, что я взбираюсь по высоченному склону огромной горы, и то и дело верчу головой в разные стороны в поисках опасности. Вдруг со всех сторон раздался громоподобный рев. «Лавина?» Я дернулся и, проснувшись, увидел слева от себя Ника. Он стоял, улыбался и во весь голос подбадривал команду. Крики и шум, словно раскаты грома, сотрясали ледовый дворец. Это вопили болельщики «Иглз», радуясь решающему голу. Я повернул голову в другую сторону. Глория стояла и хлопала в ладоши, но при этом с тревогой смотрела на меня. Мы были на хоккейном матче, но я находился в замешательстве. Глория наклонилась ко мне, чтобы мы могли слышать друг друга на фоне оглушительного шума. Я моргнул, стараясь сфокусировать взгляд, посмотрел на нее и проговорил: «Я все еще на горе». Она погладила меня по голове и ответила: «Вижу». Времени на отдых почти не оставалось. Когда Гло и дети бывали заняты, я часами просиживал в интернете, общаясь с товарищами по экспедиции и узнавая последние новости о ситуации в Непале. После приятного дня матери, который мы отпраздновали дома, нас с Глорией забрал предоставленный CBS лимузин «Линкольн» и доставил в аэропорт Денвера. Мы прилетели в Нью-Йорк, где поужинали и успели 5 часов поспать. На следующее утро мне предстояло быть в студии передачи CBS «This Morning» к 7 утра по нью-йоркскому времени. Выступление на общенациональном телеканале оказалось связано со многими неожиданностями. Например, мне впервые в жизни нанесли на лицо макияж. Джон Кедровский выступал в передаче вместе со мной. Мы беседовали с ведущими шоу Гейл Кинг, Чарли Роуз и Норой О'Доннелл. В конце беседы мы с Гейл говорили о стойкости жителей Непала. В тот же день мы с Глорией вернулись в Колорадо. Нам с Джоном предстояло вместе выступить утром следующего дня в 2 выпусках теленовостей на канале Denver TV, который вел метеоролог Крис Томер. Крис не только отличный альпинист, но и мой друг. Проспав 4 часа, я встал, чтобы подготовиться к выступлениям в Денвере. За завтраком я смотрел международные новости, чтобы быть в курсе текущих событий в Непале. Репортер упомянул случившееся там землетрясение магнитудой 7,3, и я было решил, что он по ошибке использует первоначальную, недостаточно верную оценку землетрясения 25 апреля. Я перестал жевать хлопья и вслушался. Затем ведущий сказал, что землетрясение произошло в Непале около полудня 12 мая, всего 5 часов назад. Произошло еще одно сильное землетрясение. Оползни, гибель людей, множество пострадавших, бедствие вновь обрушилось на Непал и соседние страны. Все стало еще хуже. Я стал быстро соображать, и мысли в голове у меня то и дело сталкивались. Сколько человек пострадало и погибло? Все ли в порядке в Фордзе? Не остался ли на горе кто-либо из альпинистов? Первоначально объявили о 19 погибших, позднее стало известно о 153 погибших непальцах, меньше, чем при первом землетрясении, но все равно страшно. Ранние данные геослужбы США зафиксировали эпицентр землетрясения в 67 километрах к западу от Намче, гораздо ближе к Эвересту, чем в предыдущий раз. Такое расположение эпицентра означало, что последствия для Кхумбу могут быть очень значительными. По дороге в Денвер я лихорадочно разыскивал по радио последние новости. Услышав, что различные радиостанции передают одну и ту же неполную информацию, я расстроился. Внезапно я осознал, как тяжело находиться на другом конце света, тревожиться и волноваться, и ничего не знать. Это озарение дало мне представление о том, каково пришлось моим родным и тысячам других напуганных семей. Я знал, как медленно просачиваются новости из зон бедствия, к тому же в Непале наступила ночь. В ближайшие часы новой информации будет немного, поэтому я выключил радио. Бедняги. Еще до землетрясений многие непальцы жили крайне непросто. Землетрясение в прошлом месяце вынудило 500 000 человек покинуть свои дома и укрыться в палатках или временных убежищах. При том, что многие постройки остались в трещинах и с разрушениями, новое землетрясение могло привести к уничтожению множества зданий. И последний сдвиг литосферных плит, несомненно, повышает частоту и интенсивность повторных толчков. Масштабные восстановительные работы только начинались, а теперь еще и новое землетрясение. Стоило мне представить себе, что там творилось, как в кровь хлынул такой поток адреналина, что у меня заболели руки. Представив себе отчаяние непальского народа, я погрузился в печаль. Мне вспомнилась статья в газете, которую я прочитал перед вылетом из Катманду. В ней рассказывалось, как обезумевшая мать и ребенок получили брезент от агентства по оказанию гуманитарной помощи. Мать повесила брезент, а затем разместила под ним свою корову, из-за чего кое-кто из соседей раскритиковал ее за то, что она предпочла использовать укрытие для животного, а не для своей семьи. В ответ женщина объяснила, что из всего имущества у них осталась только дойная корова, и ее молоко служит им единственной пищей. Она добавила, что если корова умрет, они с ребенком наверняка погибнут от голода. Для многих индуистов и буддистов в Непале вера – ключевой принцип их жизни. В новостях и соцсетях некоторые непальцы, похоже, часто задавали вопрос: «Что такого мы сделали, что боги так разгневались на нас?» Я изо всех сил старался собраться перед двумя выступлениями в новостях, надеясь, что зрители обратят внимание на тяжелое положение в Непале и пожертвуют деньги на восстановление. Мы с Глорией, как и многие другие, уже сделали пожертвования. Это было только начало, но требовалось гораздо больше средств. Поскольку перед поездкой на Эверест я освободился от всех дел на работе до 10 июня, сейчас, вернувшись домой гораздо раньше, я оказался в непривычном для себя состоянии. У меня было свободное время. Я решил провести следующий месяц, делая все возможное, чтобы помочь Непалу издалека. В первую неделю, когда я был дома, несколько общин нашего города связались со мной, спрашивая, не могу ли я поделиться с ними рассказами о пережитом при землетрясении. Я сообразил, что подобные выступления можно сочетать со сбором средств в пользу Непала. Поэтому я предложил выступить бесплатно, если группы пожертвуют все собранные деньги на помощь пострадавшим. Они охотно согласились. Дни и ночи превратились в сплошное размытое пятно выступлений, решений задач логистики и вербовки желающих помочь. Организации, в которых я выступал, покрывали расходы на помещение, аудиовизуальные средства и прочие расходы. Местные компании предлагали продавать в пользу пострадавших свою продукцию, а церковь предоставляла помещение для собраний. Рестораны приняли решение перечислять часть дохода на помощь жертвам катастрофы. Реакция людей была просто удивительной. Газета «Колорадоан» организовала мероприятие, где нам с Алланом предстояло поделиться своими рассказами о землетрясении. На присутствие в мероприятии записалось столько народу, что пришлось перенести наше выступление и провести его в другом месте, способном принять всех желающих. Мы разыгрывали в лотерею пожертвованные вещи, я подписывал и продавал книги. Каждый собранный цент мы откладывали на восстановление Непала. В спортивном клубе Форт Коллинза Raintree Athletic Club, где я тренируюсь вот уже 26 лет, устроили еще одно собрание, и народу набился полный зал, и там мы тоже собирали деньги. Чтобы рекламировать эти мероприятия и постоянно напоминать общественности о бедственном положении Непала, я выступал на радио, появлялся в телепередачах и публиковал статьи в газетах. Я работал с Colorado PBS над пробным спецвыпуском программы о Непале. В связи с большим количеством запланированных мероприятий по сбору помощи, ключевым стал вопрос о том, куда направить собранные средства. Некоторые по-прежнему с недоверием относились к пожертвованиям в крупные международные благотворительные организации. Кроме того, правительство Непала, где, как полагают, процветает коррупция, потребовало, чтобы все иностранные пожертвования поступали непосредственно ему. Это означало, что различные агентства и бюрократы несколько раз отщипнут свою долю от средств, прежде чем их получат граждане. Высказывались опасения, что при этом появятся дополнительные возможности направить собранные средства в сторону, а не туда, где больше всего нужны. На другом конце организационной цепочки в интернете всплывали мольбы о денежной помощи от частных лиц, но не было никакой уверенности в том, что они обоснованы. Люди, желавшие сделать пожертвование, спрашивали у меня, куда можно без опаски направить деньги на благо Непала. Неожиданно для себя я оказался вроде финансового консультанта, хотя для этого у меня не было никакой подготовки. Я изучал варианты и спрашивал советы у тех, кто знал Непал даже лучше меня, включая моего друга и товарища, альпиниста Джейка Нортона. Со временем я выбрал для этой цели показавшуюся мне идеальной некоммерческую организацию Фонд Дзи Фаундейшн. Названная в честь красочных амулетов Дзи, которые жители Гималаев носят на шнурках на шее, эта известная некоммерческая организация более 17 лет сотрудничала с самыми удаленными общинами Непала. Вместе они строили школы, прокладывали водопровод и устраивали медпункты. Большая часть персонала находилась на местах в Непале, в Колорадо работало только несколько администраторов. Зарплата многих сотрудников в стране сама по себе была экономической помощью Непалу. Их некоммерческий статус 501C3 в Америке и работа в Катманду до землетрясения позволили им без труда переводить в страну средства, что снижало риск бюрократического вмешательства. Организация со статусом 501C3 освобождается в США от уплаты федерального подоходного налога в соответствии с разделом 501C3 раздела 26 Кодекса США. Один из 29 типов некоммерческих организаций в стране. Все их проекты требовали серьезного участия местных организаций, включая утверждение концепции, волонтерство и сбор средств. Это имело решающее значение для разработки соответствующих проектов и формирования долгосрочной общественной собственности. Чтобы обеспечить полную прозрачность использования всех средств, к каждому проекту прилагался огромный список с отчетами, выкладываемыми на сайте строительства. Прежде чем открыть объект, местные руководители должны были подписать бухгалтерский отчет, размещенный в открытом доступе. Фонд Z Foundation объявил, что они собираются сосредоточить свои усилия на строительстве сейсмостойких зданий для школ. При следующих землетрясениях подобные сооружения смогут сгибаться и искривляться, их также можно будет использовать в качестве безопасных общественных зданий на случай любого нового бедствия. Я тоже внес свой вклад в проект фонда Z Foundation и советовал тем, кто хотел проконсультироваться у меня, сделать то же самое. Мои товарищи по команде по всей территории Соединенных Штатов и в других странах проводили в своих общинах подобные мероприятия по сбору средств. Проводники и клиенты-альпинисты помогли IMG в конечном итоге собрать и раздать 100 тысяч долларов своим 90 сотрудникам-шерпам, дома у которых были повреждены или разрушены. Иногда частные усилия вызывали значительную корпоративную помощь. Мой сосед Джим Зафарана был одним из первых, кто заехал к Глории в день землетрясения, и он не прекращал оказывать нам поддержку. Джим занимал достаточно высокий пост в компании Hewlett-Packard и помог убедить благотворительное подразделение Hewlett-Packard Company Foundation выделить более 271 тысячи долларов на оказание помощи пострадавшим от стихийного бедствия. Присутствовавшие на наших выступлениях всегда расспрашивали нас о ситуации в Непале. Чтобы оставаться в курсе, я связывался с друзьями, такими как Каджи, и следил за онлайн-обновлениями о медленном восстановлении страны. Я нашел доклад под названием «Готовность к землетрясениям и оказание помощи в случае стихийных бедствий в Непале». Документ с изложением мнения. Когда прочитал вступление к длинному документу, я увидел, что оно датировано 1 мая 2015 года, то есть доклад был написан всего спустя 6 дней после землетрясения в Непале. Я пришел в замешательство. Как могли авторы подготовить столь содержательный доклад за 6 дней, не говоря уже о том, чтобы он был написан в то время, как катастрофа еще не закончилась? За 20 лет работы ученого-эколога я составил целый ряд обширных междисциплинарных работ, и сбор материалов и написание занимали у меня обычно по нескольку месяцев, а то и дольше. Даже после предварительного обозначения общей позиции, работа над совместным документом с изложением позиции нескольких специалистов может занять год на рассмотрение и уточнение, прежде чем все участвующие стороны придут к согласию. Я просмотрел первые несколько страниц и был ошеломлен. На самом деле коллектив авторов создавал свою работу вовсе не в спешке. Серьезное исследование заняло целых 5 лет. Их работа началась в марте 2010 года, после ужасных землетрясений, случившихся несколькими месяцами ранее на Гаити и в Чили. Всеобъемлющий документ на 92 страницах объединил труды около 100 ученых, многие из которых были непальцами и проживали в Америке и Канаде. В этом документе были представлены рекомендации Непалу обеспечить готовность и смягчить возможные последствия до, во время и после землетрясения. Выводы и предупреждения были точными и необходимыми. В предисловии к докладу справедливо указывалось: поскольку точное время землетрясений предсказать невозможно, готовность к стихийным бедствиям является единственным фактором, который мы можем спланировать и осуществлять сейчас, чтобы свести к минимуму потери жизни и имущества. К сожалению, правительство Непала получило их доклад 2 апреля 2015 года, всего за 23 дня до землетрясения. Времени на выполнение рекомендаций не было. Я углубился в их работу и прочитал несколько отрезвляющих сведений. Одно из самых зловещих предсказаний состояло в том, что землетрясение магнитудой 7.0-8.0, примерно уровень 9 по модифицированной шкале Меркалли по оценке ущерба от землетрясения, приведет к гибели приблизительно 100 тысяч непальцев. Апрельский подземный толчок магнитудой 7.8 унес в Непале жизни около 8900 человек. Все могло оказаться в 10 раз хуже. В начале июня Джейк Нортон пригласил меня выступить на очередном благотворительном вечере, на этот раз с ним и Чарли Мейсом. Хотя я чувствовал себя слишком опустошенным для участия в подобном мероприятии, его инициаторами были непальские студенты из средней школы Иглкрест в городе Сент-Эниал, штат Колорадо. Я решил, что если у ребят есть желание идти вперед, мне не следует оставаться в стороне. Так что я согласился. Когда я сказал Родни, что собираюсь провести еще один сбор средств, он рассказал мне о разговоре, который незадолго до того провел со своим коллегой Энди Нельсоном. За 2 месяца до моего отъезда на Эверест Энди вместе со мной и Родни возглавил студенческую альпинистскую экспедицию к вулканам Мексики. Энди отметил, сколько мероприятий по сбору средств я провожу в последнее время, и спросил, неужели у меня еще хватает на это сил? Родни сказал, что ответил Энди так: «Я хожу в горы с Джимом почти 20 лет. Он способен держаться крепко и долго, но в конце концов даже ему придется ослабить хватку». Школа Иглкрест находится в 130 километрах от нашего дома. Я так устал, что Глория предложила отвезти меня туда и обратно. Хотя на мероприятие, о котором стало известно буквально в последнюю минуту, пришло не так много народу, студенты-непальцы собрали для своей страны более 10 тысяч долларов. Глория вела машину на север, пока над скалистыми горами гасли краски заката. Вершины по сравнению с гигантами в Гималаях казались совсем маленькими. Глядя на них, я задумался о том, как так вышло, что экспедиция в горы постепенно превратилась в то, чем я сейчас постоянно занимался. Привыкнуть к повседневной жизни после экспедиции бывает непросто, даже в том случае, если путешествие было безопасным и успешным. Приключения закончились. Возвращение домой заставляет некогда свободного авантюриста возобновить ежедневную рутину со множеством различных задач и бесконечными хлопотами. Трудная перенастройка всех функций напоминает вялый первый рабочий день после долгого отпуска, но идет более интенсивно. Некоторые альпинисты называют этот сложный период постэкспедиционной тоской, в то время как другие – приземлением, как у астронавта, возвращающегося на Землю. Ощущения исчезают через несколько дней или недель в зависимости от особенностей каждого человека, продолжительности его отсутствия и сложности экспедиции. Если экспедиция заканчивается неудачей, члены команды часто испытывают сомнения или разочарования. Зачастую они сталкиваются с неприятным осознанием собственных недостатков и недочетов, проявившихся вследствие неудачи. Негативные последствия – естественный результат выполнения сложных задач. Несмотря на то, что подобные трудности зачастую неприятны, они расширяют зону комфорта каждого и становятся питательной средой для личностного роста. Но если экспедиция оборачивается трагедией, возвращение к повседневной жизни требует значительно больших усилий, превращаясь в борьбу. Ощущения печали, вины и неуверенности в себе затягиваются в узел, осложняя жизнь после экспедиции. Такие трудности еще труднее разрешить, если трагедия во время экспедиции случается не на горе, а дома.